Глава 5. Вадим. «Привет, сын». Отец распахивает дверь дома, из которого я уехал 5 лет назад, и тут же обнимает меня, похлопывая по спине. «Привет». Выдыхаю, отвечая на его похлопывание, немного скованно. Наши отношения с отцом не назовешь слишком близкими, но он действительно старается поддерживать со мной связь и сократить пропасть между нами, образовавшуюся после моего 2-го переезда. «Да ты настоящим богатырем стал!» Отстраняется он, удерживая меня за плечи на вытянутых руках, улыбаясь во весь рот. Раскачался и будто еще вытянулся. Батя у меня далеко не коротышка, но я, правда, перерос его слегка. И теперь он смотрит на меня снизу вверх. «Богатырь!» Радостно смеется он, повторяя с каким-то восхищением. И мне даже кажется, что я вижу слезы у него в глазах. То ли от переизбытка чувств, то ли чтобы скрыть их, отец снова обнимает меня, похлопывая по спине. Меня омывает волной какого-то чувства, которое появляется только рядом с близкими людьми, там, где тебе хорошо. По венам растекается тепло, и сердечная мышца усиленно качает кровь. «Пап», — наконец-то говорю я, когда он меня отпускает. «Это Анжелика». Представляю невесту, что скромно замерла на пороге, и с застывшей на лице улыбкой смотрит на нас с отцом. «Ну, проходи, Анжелика. Очень рады видеть тебя у нас дома». Отец обнимает ее, что застает невесту врасплох. «Привет, Вадим». Замечаю мачеху, что замерла чуть поодаль, держа за руку 4-летнего мальчишку. «Ирина, я искренне рад видеть ее. Но стоит мне столкнуться с ней взглядом, как пульс ускоряется, потому что я чувствую, что она... Моя сводная сестра обязательно должна быть где-то тут. Привет. Мачеха не идет ко мне навстречу, потому что Богдан, наш стаи кровный брат, льнет к матери и боязливо смотрит на меня. А у меня вдруг сжимается что-то внутри при взгляде на него. Ведь за 4 года мы с ним ни разу не встречались лично, и от этого у меня першит в горле. Привет, Богдан. Подхожу к ним ближе и присаживаюсь на корточке перед братом. «Я Вадим». Улыбаюсь, рассматривая братишку. Вживую сходство между ним и Таей особенно бросается в глаза. Те же серые глаза, брови, тот же взгляд, как у сводной, но темные волосы, как у моего отца. «Мы с тобой по видео разговаривали каждую неделю, помнишь?» «Да», — отвечает он кратко. «Ты большой», — говорит задумчиво. «А ты думал, я какой?» Усмехаюсь. «В телефоне ты маленький», внезапно выдает он, и мы все смеемся. «Я рад, что мы наконец-то встретились. У меня есть для тебя подарок. Хочешь посмотреть?» В ответ Богдан лишь коротко кивает. «Держи». Протягиваю ему большую коробку с каким-то монстром Гуджитсу, которых в моем детстве и близко не было. «Вау! Это царь Гидра Гуджитсу!» Отлипает от матери мелкий и забирает из моих рук коробку. «Ты говорил, что хочешь его?» «Да!» Он с восторгом осматривает игрушку. «Что нужно сказать Вадиму?» Строго спрашивает сына Ирина. «Спасибо!» Тараторит он и убегает в гостиную. «Мама, помоги открыть!» Кричит он. «Я сам. Иду вместо нее, собираясь наладить контакт с братом». «Ну какие у вас планы?» Спрашивает отец спустя 20 минут, сидя за столом. «Выбрать место для свадьбы», — отвечает за двоих Лика. «Все уже решено. Вы остаетесь?» Родитель обеспокоенно смотрит на нас. «Мне не нравится говорить раньше времени о том, в чем нет 100-процентной гарантии. И несмотря на то, что вопрос моего перехода решен на 85%, остаются еще те самые 15, в которых нет никакой уверенности. Переговоры еще ведутся, но я скажу, когда все будет решено. Отвечаю сдержанно, давая понять, что не хочу разговаривать на эту тему, и за столом виснет тишина. «Что ж, если тебе нужна помощь в подготовке, то я с радостью помогу», — прерывает тягостное молчание Ирина. «Спасибо», — натянуто улыбается Лика. «Мне дали контакты лучшего организатора свадеб». «Ну, если тебе что-то будет нужно, обращайся». «Спасибо», — отвечает она. «Мама, я наелся», — отодвигает тарелку Богдан, отвлекая от непростой темы. «Беги, поиграй», — — улыбается ему Ирина. «Какие планы у вас на выходные? Мы планировали выехать куда-то с семьёй», — произносит отец, и каждый мускул в теле напрягается. «Всей семьёй?» Стараюсь звучать непринуждённо, но голос будто садится. «Тая пока не знает, получится ли у неё. У неё вроде вручение премии должно быть». «Это на следующей неделе», — поправляет его Ирина. «А Тая — это кто?» Недоуменно переводит взгляд с отца на мачеху Лика. «О, это моя дочь», — отвечает Ира. «Она у нас певица. Может, слышала про такую группу «Жвачка». Хотя в Америке вы, наверное, не интересовались российской музыкой». «Ого!» Округляет глаза невеста и переводит на меня вопросительный взгляд, который гарантирует мне очередную головомойку. «Не знала, что у Вадима такая талантливая сестра». Кажется, невеста готова расстрелять меня глазами. «Да, мы ей очень гордимся». «Мог бы и рассказать», — обиженно говорит Анжелика, когда мы выезжаем со двора родителей. «О чем?» «О том, что вы не просто знакомы, а еще и родственники. А то я выглядела как дура, которая ничего не знает о будущем муже», — дуется она. «Прости», — пожимаю плечами, — «не посчитал это важным». «Ну, она твоя сводная сестра». «Прекрати, Лик, я ее почти не знаю». Сердце сжимается на этой фразе, потому что я понимаю, что действительно не знаю ту Таю, которую встретил накануне. И мне почему-то некомфортно от этой мысли. Отец с Ирой даже не успели пожениться, когда я вернулся в Америку. Мы совсем не общаемся. Что самое интересное, я не понимаю, хочу я это изменить или не стоит, потому что та стычка возле туалетов, она меня взбодрила. Мне будто дефибриллятором завели сердце, которое уже считали мертвым. И мне понравилось это ощущение. Вот только все это ни к чему. Мы уже не те, что были 5 лет назад. И наши жизни никак не связаны. Поэтому стоит отодвинуть мысли о новой встрече, что так назойливо жужжат в голове.